Ивана тряхнуло, пронзило тысячами игл. Он сразу понял, куда входили шланги, тянувшиеся из потолка. Но он и теперь молчал. Пускай пытают, пускай издеваются, пусть и вообще убьют. Он не проронит больше ни словечка. Он будет нем, как мертвый, как камень, как эта стена. Плаха вдруг начала вращаться вокруг своей горизонтальной оси. Перед глазами закружились углы, стены. Через какое-то время, не прекращая этого вращения, она начала крутиться и по вертикальной. При каждом обороте Ивана встряхивала, ударяла о незримый барьер. И трясло, не переставая трясло, но он молчал. «Неплохо, неплохо», — доносилось то ли снизу, то ли сверху. Иван потерял ощущение и того, и другого. Ему вообще вдруг начало казаться, что он на земле, в их учебно-тренировочном комплексе, что его крутит на восьмиплоскостной центрифуге, словно шкалера под готовишку. Продолжалось это бесконечно долго. Иван потерял счет секундам, минутам, часам, может, и дням даже. И когда плаха центрифуга замерла на месте, он не почувствовал этого. Его еще продолжало крутить, вертеть, переворачивать. «Совсем неплохо», — заверил мельтешащий в глазах головоногий, «и что-то проделал у основания плахи». Ивана выбросило из зажимов, как из рогатки. Он не мог стоять на ногах, его кидало из стороны в сторону. Он шибанулся всем телом об одну стену, сполз вниз, но его кинуло на другую, потом опять на пол. Ему казалось, что это не его бросает после плахи центрифуги, а сама комната сошла с ума и вертится во всех направлениях. Его зашвырнуло даже на потолок, тут же размазало по полу. Но движение было неостановимо. «Неплохо, неплохо!» — неслось от головоногого. Тот был неподвижен, сидел себе в уголочке, наблюдал. После двух или трех десятков бросков Ивана вдруг швырнула на плаху. И та с треском развалилась, будто была слеплена из пересохшей глины. Иван пробил ее насквозь, влетел в огромное пустынное помещение и повалился лицом вниз на холодный каменный пол. Его перестало бросать из стороны в сторону. Он лежал и не мог отдышаться. А когда дыхание стало ровным, когда вернулось чувство равновесия, уверенности, он чуть приподнял голову, повернул ее налево, потом направо и увидал, что на кистях обеих рук у него надеты массивные железные кольца с ушками и что от них тянутся по обе стороны цепи, а концы цепей держат в восьмипалых лапах два негуманоида, харханянина, стоящие от него слева и справа. Когда на него успели надеть цепи? Иван не знал, здесь все происходило скачкообразно, без привычных постепенных переходов, а иногда это просто выбивало из колеи. Но только не сейчас. После дичайшей болтанки на плахе центрифуги и всего последующего эти цепи казались подарком судьбы. «Он что там, заснул?» — прогремело издалека. Иван почувствовал, как натянулись цепи. И встал на колени, опираясь ладонями о холодный камень. Охранники сразу направили на него раструбы своих коротких лучеметов, будто держали на цепях не жалкого слизняка, а паука-монстра Урга. Иван криво усмехнулся. Оторвал руки от пола, выпрямился, но с колен встать он еще не мог. Его продолжало пошатывать, ноги и вовсе были ватными. «Твое смирение похвально», — прогремело опять, — «но и слишком утомительно». Пелена перед глазами Ивана окончательно рассеялась, и он увидал метрах в сорока от себя огромный хрустальный куб, парящий над полом. Куб этот был великолепен в своей прозрачной чистоте и аристократически прост. На самом же кубе стоял голубоватый, усыпанный чем-то мелким и поблескивающим трон. Это был именно трон, ни стул, ни кресло, ни табурет со спинкой. На таком мог восседать лишь властитель очень высокого, если не наивысочайшего ранга. Таковой и восседал. «Поди ниц пред престолом!» – прошипел слева охранник. «Поди, мерзавец!» Иван не придал значения совету, но голос был ему знаком своей гундосостью. Цепи натянулись с обеих сторон, и охранники одновременно наступили корявыми лапами на них, наступили у самых колец, так что Иван поневоле ткнулся лицом в пол, но он тут же дернул цепи на себя, приподнялся. «Не трогайте его», — приказал восседавший на троне. Теперь Иван разглядел его внимательно. Таких он еще не видал здесь. Пластины густой завесой спадали прямо из-под глаз, скрывая не только лицо, но и грудь. Из голой шишкастой головы торчало несколько отростков, похожих на опиленные рога. Было их то ли 5, то ли 6. Иван не мог сосчитать. Восседающий на троне, словно в нервическом тике, то закидывал голову назад, то склонял ее, будто кивая, здороваясь. Был он худ невероятно, до полнейшего измождения. Руки и ноги его были длинны, костлявы, и на них не поблескивала чешуя, нет. Наоборот, казалось, что прямо на кости натянута черная, эластичная, притом бархатистая ткань. Однако лапы он имел, четырехпалые, птичьи, а грудь, несмотря на общую худобу, котлом выступала из-под черной накидки плаща. Сидел он, подавшись вперед, растопырив руки, выставив острые локти. Столь же острые плечи торчали двумя пиками, и был он какой-то несуразно большой, огромный, только расстояние мешало определить его подлинные размеры. «Подойди ко мне», — сказал изможденный властитель и поманил Ивана скрюченным пальцем. «Эй, слизняк, не слышишь, что говорит верховный демократор?» — прошипел охранничек справа. Ивану показалось вылитый хмак, но тот вел себя так, словно впервые видел несчастного кандального. «Ни хрена он не слышит», — прогундосило слева. Они дернулись, как в прошлый раз, без команды и сговора, рванули вперед, волоча Ивана за собой по каменному полу. 2 секунд не прошло, как они стояли в десятке метров от хрустального куба и взирали подобострастно вверх. Иван поднимался, ощупывал ссадины, тер рукой ушибленный подбородок. Ноги его держали плохо.